Как взрослеть? Взросление — такой сложный процесс, что большинство людей вообще решают через него не проходить. Несчастная любовь — обязательный компонент взросления. Прежде всего, вы должны свято верить, в мире никогда не было любви, подобной вашей, хотя большую часть времени вы с возлюбленной проводили в кафе, забавляясь с пакетиками сахара. Конечно, потом любовь заканчивается, и вы понимаете, не все женщины любят вас так беззаветно, как ваша мать. Затем из пустого кошелька поступает тревожный сигнал, свидетельствующий о том, что вы до сих пор не нашли дерево, на котором растут деньги, и вам приходится искать работу. Вот когда социальный феномен давления со стороны людей своего круга становится единственным, что вы ощущаете, находясь в переполненной электричке. Чтобы повзрослеть, нужно переложить все вещи из гардероба в огромный рюкзак и отправиться в какое-нибудь место, откуда открываются прекрасные виды, но существует ужасная система социального обеспечения. В ходе поездки вам нужно будет завести недостойную вас интрижку, как-нибудь себя изуродовать, сделать татуировку, пирсинг, ужасную стрижку и стать жертвой зверского нападения страшного человека. На самом деле, этот страшный человек окажет вам величайшую услугу, продемонстрировав, насколько большой и жестокий мир подстерегает вас за дверью отчего дома. Разумеется, нужно поселиться отдельно, чтобы с удивлением обнаружить. Туалеты не умеют самоочищаться. Магическое недостающее звено между покупкой еды и, собственно, ее употреблением — это готовка. А родителей Бог создал не только для того, чтобы они смущали вас при встрече с вашими друзьями. Еще надо освоить пару премудростей, если хотите считаться взрослым. Вы должны научиться преодолевать автоматический турникет без страха. Вы должны навсегда отказаться от заглатывания сидра из пластиковой бутылки. И вы должны перетащить 90% ваших игрушек на чердак. Стать взрослым значит понять. Ты получаешь то, что даешь сам, а не то, что дают тебе. Потом понимаешь, что получаешь что-то только в том смысле, если оно у тебя уже есть. В работе, любви и финансах каждому по умолчанию присваивается показатель кредитоспособности. Возможно, вы не знаете, каков он у вас. Но он, как и процент активных сперматозоидов в сперме, может серьезно повлиять на ваше будущее. Труднее всего свыкнуться с мыслью, что если вы очень-очень чего-то хотите, то сначала нужно от этого избавиться. Сие не относится к воздушным шарам, наполненным гелием. И, наконец, можно определить степень взрослости, потому в какой части двухэтажного автобуса вы ездите. Дети путешествуют на втором этаже спереди, тинейджеры на втором этаже сзади, взрослые на втором этаже посередине, взрослые постарше на первом этаже сзади, старики на первом этаже спереди. Если окажется, что вы сидите на первом этаже спереди справа, значит, вы повзрослели и стали водителем автобуса.